Книги второй, летопись последняя. Россия на поворотах. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. Гавриил Державин. Сыны Отечества в слезах, ко храму древнего Сампсона, там за оградой при вратах почиет прах врага Берона. Кондратий Рылеев. Анна Кровавая. Теперь, когда императрица не стала, я испытываю некоторые облегчения. Мало того, я чувствую, что следует даже изменить форму общения с читателем. Если я раньше писал, то сейчас желаю привлечь читателя к собеседованию со мною. Соответственно, изменяется и архитектоника последней моей летописи. Прежде всего, я хотел бы объяснить свое отношение к Анне Кровавой, времени которой посвящена эта книга. В каждой отрицательной личности я всегда пытаюсь найти черты, близкие к положительным, без наличия которых любое историческое лицо будет выглядеть сухой и надуманной схемой. Приступая к написанию этой хроники, я напрасно искал такие черты в Анне Кровавой. Я не нашел их. Это я сообщаю здесь к тому, чтобы читатель не заподозрил меня в умышленном очернении монархии. Я как раз не принадлежу к числу тех людей, которые считают всех монархов круглыми дураками и мрачными злодеями, озабоченными лишь одной мыслью, как бы напакостить трудовому народу. Спору нет, русские самодержцы не принадлежали к лучшей части русского общества. Но все-таки нельзя не отметить боевой активности Петра I, стойкого патриотизма Елизаветы, дальновидности разума Екатерины II. Даже в сумбурной натуре Павла I легко отыскать черты благородных порывов. Я не очернил Анну Кровавую, ибо трудно очернить то, что от природы является черным. В моем понимании Анна Кровавая — это грязное, глупое бабище, насыщенное злобой и пороками. Все эти качества таились под спудом в метавской тишине и поперли разом наружу, когда она достигла власти над миллионами рабов. Чванство и самодовольство заменяли в ней чувство патриотизма. Царствование ее как бы строго обвеховано двумя социально острыми моментами русской истории — разодранием кондиций в 1730 году и казнью страстотерпцев Волынского в 1740. Первый акт повернул русскую жизнь вспять. Ограничить власть монархии феодалам-князьям не удалось. Анна Кровавая явилась на троне подлинным воплощением классического самодержавия, страшного централизма, власти своего кабинета, который она превратила как бы в пристройку к своей спальне, и Россия была буквально задушена в осьминожьих объятиях бюрократии. Когда судили Берона, ему ставили в вину издевательство над человеческим достоинством. В обвинении говорилось о частых при дворе, заведенных до крови драках, и о других мучительствах, и бесстыдных мужеско- и женско-полообнажениях, и иных скаредных меж ними, его вымыслом произведенных пакостях. Уже и то чинить их заставливал и принуждал, что натуре противно. Но обвиняли-то в этом деле Берона напрасно. Все мерзости и весь тот срам, которые, как писали судьи, объявлять нам стыдно и непристойно, придумали в забаву себе Анна Кровавая. А фаворит при сём только присутствовал. По сути дела, Берона осуждали за то, что совершил не он сам, а императрица вкупе с ним и ему подобными. Анна Кровавая — дикая барыня на престоле российском. Прожорливая и жадная скотина, жаждущая низменных наслаждений, крови врагов, словословия поэтического и политического, желающая вина с бужениной и бесстыдной лести. В своем роде Салтычиха, только иных масштабов. Салтычиха владела деревеньками и забила насмерть 100 душ. Анна Кровавая получила власть над гигантской страной и забивала верноподданных тысячами. Впрочем, оставим ее лежать в гробу, над которым сейчас смехотворно колышутся украшения шутовских маскарадов. Поговорим лучше о Бероне, который стал управлять Россией, не имея русского подданства.